Глава 13. Оптимизм. Габриэль. Как ответственный страж, я должен был составить подробный отчет о происшествии. Что я и сделал, едва собрал фейский пепел в пустой графин. Попытался задействовать бытовую магию, но резерв был опустошен, так что пришлось действовать по старинке, веником. Руки и ноги тряслись, дыхание выравнивалось с трудом, но я справился. Прибрался, составил отчет, отправил его во дворец главе инквизиторской службы, герцогу Ревелису. А тот счел, что это слишком важное происшествие, и показал бумагу королю. Так Грегори обо всем узнал. На первое время меня отстранили от дела и вначале заперли в инквизиторском каземате. Даже не знаю, чего королевским магам хотелось больше: помочь мне избавиться от проклятия или изучить, чтобы затем использовать эти знания, например, на войне. Даже небольшой отряд яростных драконов Мантикор будет способен нанести существенный урон противнику. «Простите, герцог Тардион, но тут мы бессильны», — через месяц развел руками Ревелис. «Видимо, ваш единственный шанс избавиться от проклятия — это играть по тем правилам, что установил Алфей Рониган. Не думал, что вы так быстро сдадитесь», — мрачно отозвался я. «Неприятно это признавать, но этот фей превосходил силой любого из нас», — поморщился от досады инквизитор. «Не переживайте, все не так безнадежно. Его условия вполне выполнимо. Нужно всего-то завести семью. Чтобы снова зажить полноценной жизнью и избавиться от угрозы смерти, вам надо очаровать какую-нибудь драконицу, жениться на ней и наложить на вас обоих магию истинной пары. Тогда вы полностью избавитесь от ипостаси Мантикоры, либо возьмете ее под полный контроль, что тоже неплохо. Магическая роза в колбе развеется, и вы проживете долгую и счастливую жизнь». «Кого-то очаровать?» — нервно хохотнул я. «У вас вполне приятная внешность для женского взора, плюс мощный магический потенциал. А то, что вы порой превращаетесь в Мантикору, ну, есть же девушки, которые в восторге от котов и опасных типов. Уверен, со временем вы найдете ту леди, которая вас полюбит», — утешил меня глава инквизиции. «Согласитесь, вам еще повезло, это более выполнимые условия, нежели достать звезду с неба или камень со дна Джанагурской бездны». «Лучше бы это была бездна», — тяжело вздохнул я. «Брак по расчету я вполне даже рассматривал, но чтобы по любви — это казалось невозможным. Кому нужен такой нелюдимый суровый сухарь из цитадели? Да еще и опасный с проклятием». Впрочем, в глубине души все же теплилась надежда, что все не так плохо. Просто нужно поработать над собой, научиться ухаживать за женщинами, быть с ними любезным и обходительным. «Будьте оптимистом, Габриэль», — похлопал меня по плечу Ревелис. «Пока что ваше состояние можно назвать стабильным. Обороты в Мантикору происходят спонтанно, как правило, на фоне эмоциональных всплесков. Постарайтесь поменьше нервничать и больше тренироваться, чтобы держать новую ипостась в узде. Наш консилиум решил, что как минимум 4 года вы сможете контролировать себя в любом облике и не представляете опасности для окружающих. У вас предостаточно времени, чтобы создать семью и снять проклятие. Искренне желаю вам успехов». Кивнув на прощание, глава инквизиторов вышел из клетки. В тот же день меня отправили в старое родовое гнездо в Тардион с формулировкой «в бессрочный отпуск с целью отдыха и поправления здоровья». Позднее я узнал, что на мое место в цитадели попытались назначить какого-то безбашенного огненного дракона, но тот не справился. Его магический потенциал был слабоват, а любвеобильный характер подталкивал к похождениям. В итоге он устроил в цитадели вечеринку, во время которой повредилась защита на многих кристаллах, и куча тварей вырвалась на свободу. Мне рассказывали, что это была та еще бойня. За пределы цитадели никто выбраться не смог, но из участников вечеринки мало кто выжил. Многие министры в то непростое время потребовали от короля издать указ не заточать разную нечисть в кристаллы, а сразу ликвидировать. Но Грегори не поддался на их уговоры и ультиматумы. Заявил, что в этом случае нарушится магическое равновесие. Вся планета пропитается эманацией смерти. Может, в этом он и прав. Огненного на посту сменил новый дракон, потом еще один. Никто не справлялся. В итоге, несмотря на проклятие, меня вернули в цитадель. Тем более, что на данный момент я мог хоть немного контролировать себя в облике чудовища. А теперь на мою голову свалилась юная человечка, едва достигшая совершеннолетия. Милая, забавная и хрупкая, как котенок. Моя невеста.